Елена Бурмистрова. День начинается с рассвета. Рассвет в Африке не зря считается самым красивым временем суток. Глядя на небо, Алиса думала, что если бы она была фотографом, а не зоологом, то она бы всю свою жизнь посвятила охоте за такими снимками. В небе разгорался самый настоящий пожар. Она стояла на крыльце старенького дома, окруженного дикой природой, и не могла оторвать взгляд от горящих облаков. Девушка достала свой фотоаппарат и сделала несколько кадров. «Все твое очарование я не смогу запечатлеть, но что-то останется. Я буду скучать, я очень буду скучать», — тихо сказала она утреннему небу и положила камеру на столик. «Илья, я от души тебя поздравляю. Желаю тебе и дальше открывать фантастические миры в своих работах и нести всю эту красоту в массы», — сказала Алиса, поднимая бокал вина. В ресторане компания самых близких друзей собралась, чтобы отметить важное событие. Несколько месяцев назад их друг Илья, известный фотограф, сделал в Уганде большое количество снимков, которые показывали животных в лучах заката и рассвета. Одна из фотографий заняла первое место в международном конкурсе «Мир природы». Ему сразу же предложили сделать в Москве выставку, но он отказался. Алиса долго уговаривала его согласиться на это мероприятие, но тщетно. В тот вечер она попробовала поговорить с другом на эту тему еще раз. «Алиса, мое дело — фотографировать, а не пить шампанское в салонах», — ответил он ей. «Почему ты не хочешь выставить свои работы? Они прекрасны, их должны видеть люди». «Сам точно этим заниматься не буду. А вот моя маменька смогла бы. Я подумаю». Маменька Ильи занималась писательским делом и мечтала о том, как бы помочь своему сыну прославиться еще больше. «Хочешь, я помогу ей все организовать. У меня есть в этой области знакомые». «Я подумаю. У меня к тебе будет встречное деловое предложение. Это касается твоей диссертации», — вдруг сказал он. «Я с удовольствием тебя выслушаю». Алиса в настоящее время писала кандидатскую. Выбор темы работы для нее был очень интересен. Она обожала весь животный мир, а больше всего — слонов. В итоге она остановилась на теме «Акустическая коммуникация слонов». «Раз уж ты выбрала такую необычную тему, я приглашаю тебя в экспедицию. Мы летим в Уганду в следующем месяце. Там ты можешь совершенно свободно наблюдать за слонами в естественной среде. И это точно поможет тебе сделать практическую часть феерической. Не в московском же зоопарке ты за ними будешь следить». «Илья, ты даже не представляешь, как ты меня сейчас осчастливил! Я и не мечтала о таком подарке», — взволнованно сказала Алиса. «Да, но нужно подготовиться. Бумажки ты сама свои соберешь. Прививку от желтой лихорадки придется сделать. Еще начинай пить таблетки против малярии за неделю до нашего вылета в Уганду. Ну, а там я расскажу, что дальше. Имей в виду, что лекарства в Уганде стоят дорого, поэтому лучше взять необходимый запас с собой. Жить будем не в цивилизации. Полетим через Стамбул, так удобнее. Если стыковка будет достаточно долгой, турецкие авиалинии предлагают бесплатные обзорные экскурсии по Стамбулу. Покатаемся? Не против?» «Что? Я? Да я не была в Стамбуле! Конечно, я только буду рада!» Алиса в тот вечер чувствовала себя самым счастливым человеком на Земле. Она расцеловала Илью и сразу же позвонила своему профессору, чтобы сообщить ему такую потрясающую новость. Черкасский Николай Иванович, научный руководитель Алисы, очень обрадовался и пожелал ей удачи, назначив ей встречу перед отъездом для того, чтобы дать последние рекомендации. Так было положено начало новой главе ее жизни. Алиса и не думала, как изменит ее эта поездка. Она надеялась на море впечатлений, на свежий воздух, на общение с животными, жизнь которых она изучала, и уж никак не предполагала, что ей придется пережить в стране, в которую она так стремится. Их группа состояла из 7 человек. Лера, профессиональный фотограф, коллега Ильи, была миловидная девушка лет 25, светловолосая, стройная и очень высокая. Дима, блогер, худой парень в очках, который мастерски писал свои блоги и имел в Инстаграм 1000 подписчиков. Он впервые собирался в Африку и был просто счастлив, что ему представилась такая возможность. Жгучий брюнет с яркими глазами Саша представился орнитологом. Людмила, которую все звали просто Мила, была очаровательной девушкой с высшим экономическим образованием. Что ее заставило лететь в Уганду, Алиса пока не понимала. С ней было весело, легко и интересно. Не то, что с Лерой. Алиса сразу поняла, что Лере она не понравилась. Последний член их экспедиции был самым загадочным. Это был красивый, длинноволосый парень с очаровательными ямочками на щеках. Звали его Егор. Алиса спросила у Ильи, чем Егор занимается, но тот не ответил. В самолете Алиса снова завела разговор о таинственном Егоре. «Илья, так чем Егор занимается?» «Алис, я точно не знаю. Спроси у него сама. А что, понравился?» — рассмеялся Илья. «Нет. Ну ты же знаешь, что мне сейчас не до этих сентиментальных штучек». «Да-да, ты вся в науке, это я знаю. На правах друга детства спешу тебя уверить, что одно другому не помеха». «Еще какая помеха? Ты даже себе не представляешь. У него такой огромный баул с собой, что он может туда везти?» «Тебе не зоологом нужно было быть, а детективом». «Я думаю, что мы все равно узнаем все тайны каждого из нашей компании». «Ты думаешь, у каждого есть тайны?» «Тайны есть у всех. Только не каждый способен нести эти вещи в себе. Когда-то все тайны все равно становится явным». «Нет, я ошибся. Тебе философом нужно было быть», — рассмеялся Илья, но в этом смехе Алиса уловила некую растерянность. «У меня еще много скрытых способностей», — ответила Алиса. «Скажи, что нас там ждет?» «Где? В Уганде?» «Да». «Самое главное сокровище — это национальные парки Уганды. Главный магнит, притягивающий туда тысячи поклонников сафари, фотографов, ученых, художников и просто туристов. Тебе понравится, я уверен». Алиса заметила многочисленные взгляды Леры, которые не выражали ничего хорошего. Она словно подглядывала за ними и подслушивала все их разговоры на протяжении полета. Алиса пыталась в очередной раз ей улыбнуться, но Лера демонстративно отвернулась. «Илья, почему Лера на меня так странно смотрит?» «Не обращай внимания, я не знаю». «Хорошо, я сама разберусь. Я спать». Алиса закрыла глаза и тут же провалилась в глубокий сон. Она никогда не верила в сны и не обращала внимания на то, что ей снится. Когда-то она послушала известного священника, который так и сказал: «Не отвергай и не принимай». Проснулся, умылся, пошел на работу и не обращая особого внимания на сон. А вот те, кто слишком увлекается снами, находятся в большой опасности, потому что через сны человеком может начать руководить дьявол. В этот раз ей приснилась огромная поляна, на которой гуляли слоны, а она лежала на мягкой, почти воздушной траве и смотрела в бескрайнее небо. Вдруг она увидела черную точку. Эта точка стремительно приближалась к ней, она росла и постепенно принимала очертания. Только вот кого или чего Алиса пока не понимала. Вдруг прямо над ее головой раскрылась огромная пасть льва. Пасть поглощала ее целиком. Она пыталась сопротивляться, но постепенно теряла силы. И вот наступила полная темнота. Алиса крикнула и проснулась. — Ты чего? — спросил Илья. — Да, сон приснился странный. — Не бери в голову. Устала. Вот и снится всякая ерунда. Турция встретила их прекрасной погодой, но погулять в Стамбуле у них не получилось. Зря Алиса так на это надеялась. Вылет рейса на Уганду перенесли на 5 часов, так что они едва успели на рейс. В самолете она оказалась рядом с Егором. Он вежливо предложил ей сесть к иллюминатору, но Алиса отказалась. Илья сидел рядом, у прохода, и она имела возможность с ним поговорить. Больше пока ей общаться ни с кем не удавалось. Компания молодых людей странно отреагировала на подругу детства Ильи и не стремилась с ней сблизиться. Международный аэропорт Уганды – это единственная воздушная гавань страны. Они летели в Энтебе, в место на берегу озера Виктория. Алиса была потрясена красотой этих мест. Ей до сих пор не верилось, что она летит в Африку, в загадочную страну, где самые потрясающие рассветы и закаты, где слоны ходят к водопою, не видя перед собой преград, где жирафы чинно прогуливаются, красуясь своими уникальными, неповторяющимися рисунками пятнистых узоров тела, и где все по-настоящему — жизнь, свобода и красота. «Смотри, оно огромное! Озеро!» — тормошила Алиса Илью, когда самолет пошел на посадку. «И такое красивое!» Солнце только пыталось встать откуда-то из-за горы, но видимость была уже отличная. «В большинстве своем с высоты птичьего полета», — ответил он спокойно. «Илья, ты же художник! Как ты можешь такое говорить? Оно сказочное!» «Тебя ждет много сказочного, поверь», — загадочно сказал Илья. В машине с открытым верхом было немного тесно. Вел машину местный водитель, а мужчина, который их встречал, был русским гидом. Звали его Вадим. Говорил он, правда, почему-то с акцентом, но Илья сказал, что тот точно из Москвы. «Мне больше по-английски приходится разговаривать», — сказал Вадим. «Вот и акцент появляется. Я тут уже 15 лет». «Да нет, это я так просто спросила», — смутилась Алиса. «Нам долго ехать?» «Из аэропорта Энтебе от 2 до 18 километров. Энтебе имеет вытянутую форму, и километраж зависит от той точки, куда вам надо. Нам ехать до места где-то 10 километров, — ответил Вадим. «Вадим, эта страна безопасная?» — вдруг спросила Лера. «Уганда — безопасная страна для туристов, если только какой-нибудь бешеный слон не атакует нашу машину, на которой мы едем». У Леры округлились глаза. «Тут есть бешеные слоны?» «А вы, простите, чем занимаетесь?» — спросил Вадим. «Я фотограф. Вы не ответили на мой вопрос». «Я не буду вас всех обманывать. Дикие животные тут не редкость. И это, пожалуй, единственная опасность по дороге. А вам представится хорошая возможность сфотографировать животных не за решеткой. Вы ведь за этим сюда приехали?» «Я не хочу фотографировать бешеных животных. Это опасно», — заволновалась Лера. «Я имел в виду не болезнь, а злобу. Не трогайте их, и они не тронут вас». «Да перестаньте вы спорить. Смотрите, какая тут красота. И не жарко совсем?» — довольным голосом сказала Алиса. «Во-первых, сейчас только 5 утра. А во-вторых, вы приехали в самый завидный сезон. С середины июня до середины августа тут обычно температура выше +20 не поднимается. Надеюсь, что вы прививки сделали? Пить таблетки от малярии нужно весь период пребывания в стране, а также после возвращения домой. Там тоже схема есть. Не пренебрегайте». «Да, с этим у нас все в порядке», — сказал Илья. «Я всех предупредил, что нужно делать. Мы в курсе». «Вы в Энтебе насколько планируете задержаться?» — спросил Вадим. «В пятницу вечером выезжаем в Мерчисон-Фоллс», — ответил Илья. 2 дня всего для Энтебе? Маловато, конечно. Но, думаю, если правильно распределить время, то тоже увидите много интересного». «Вадим, мы все тут по работе, не в отпуск. Так что все уже рассчитано до минуты. Наша основная цель — Мерчисон-Фоллс». «Обожаю Мерчисон-Фоллс. Это, кстати, самый крупный из национальных парков Уганды. Там такая красота. Я уже привык к этим пейзажам, но на красоту этих мест могу смотреть бесконечно. Нил, падающий с высоты 40 метров. Мерчонские водопады, водопады Карума. Вы впервые туда?» «Да, впервые, и уже скорее хочется там оказаться», — сказал Егор. «Вадим, Уганда называется жемчужиной Африки. Почему?» А сэр Уинстон Черчилль после охоты в этой прекрасной стране так выразился. Дословно не помню, но что-то в этом духе. Королевство Уганда — это сказка. Ландшафты другие, климат другой. Верьте моему слову и познайте сами Уганду, жемчужину Африки. Алиса внимательно смотрела по сторонам. Окружающая жизнь показывала не только краски природы, но и бедноту существования местных жителей. Люди жили в каких-то грязных лачугах, дома стояли хаотично вдоль дороги, постоянно мелькали чайные и банановые плантации, иногда попадались мужчины и женщины в национальной одежде. Мужчин Алиса видела чаще, отвлекала от дороги ее Лера. Она подсела к Илье и что-то шептала ему на ухо. Вадим рассказывал про ботанический сад, но кроме Димы его никто не слушал. Дорога свернула на узенькую тропку, и Вадим объявил, что они уже почти приехали. «Всем пока! Не забудьте посетить ботанический сад. Там, кстати, снимали фильм про Тарзана. А какие там забавные зеленые мартышки! На фото получаются как игрушечные. Удачи!» Все тепло попрощались с гидом и начали вытаскивать свои вещи из машины. Мила подбежала к Алисе и стала щебетать что-то о том, как она счастлива и как ей все это по душе. Но Алиса вдруг засмотрелась на Диму. Тот что-то быстро писал в большом блокноте, озираясь по сторонам. «Ты что, меня не слышишь?» — обиделась Мила. «Нет-нет, что ты? Я все слышу. Просто интересно, что он тут кинулся записывать?» «Он блогер. Пусть пишет», — усмехнулся Саша, который оказался совсем рядом. «Блогеры обычно пишут в телефонах, планшетах», — удивлялась Алиса. «А меня вот Егор интересует. Такой загадочный. Ты не знаешь, кто он?» — спросила Мила. «Нет», — улыбнулась Алиса. «Спроси у него». «Да неудобно как-то». «Ну, ничего. У нас много еще времени. Узнаем». «И то правда». «Давай вместе поселимся. Илья сказал, что подвое будут расселять». «Ой, а ты не с ним разве?» – удивилась Мила. «Не поняла. Ну, вы не вместе? Не пара? Мы так поняли?» «Ах, нет. Мы просто хорошие друзья. Вот и все. Дружим с детства». «Значит, у Лерки есть шанс», – засмеялась Мила. «Лера влюблена в Илью?» «Да, она за ним сюда и потащилась». «Знаешь, сколько ты услышишь стонов и воплей по поводу ее страхов?» «Каких страхов?» «Она боится даже жуков, мух и стрекоз». «Наверное, ей тяжело тут будет находиться 3 месяца». «А ты не знаешь, Илья как к ней относится?» «Мы с ним не говорили о личном. Вернее, он может что-то спросить, даже поругать меня. А вот я к нему не лезу с этими темами. Илья очень скрытный. Однажды его обидела моя подруга. Расскажешь?» «Вот поселимся вместе, тогда и расскажу». «Побежали, а то наши все уже зашли в отель». Алиса зашла в номер и удивилась. Он был очень светлый и чистый. 2 кровати стояли по разным сторонам комнаты. На них были прикреплены балдахины. Туалет и ванная комната были приличные, только с водой горячей что-то было не так. Мила осталась на ресепшн выслушивать инструкции как раз по использованию горячей воды в номерах. Окна в номере выходили на веранду, где накрывали завтрак, обед и ужин. Расписания на этот счет никакого не было. Девушка сказала, что как гости захотят, так и будут заказывать еду. Система была как в ресторане. Алиса вышла на веранду и снова залюбовалась окружающей природой. Отель был расположен очень удачно. Сразу от здания шел спуск к озеру Виктория. Много зелени и очаровательные виды. «Не хочу я тут загорать. Скорее бы в заповедник, на дикую природу, к слонам», — подумала Алиса. В этот момент в комнату забежала Мила. «Все! Уладила все детали. С водой систему поняла. Все отлично. Ты первая в душ. Я тебе тут водичку подгоню». «Мила, а ты зачем поехала сюда?» — вдруг спросила Алиса. «Я?» — Мила явно не ожидала этого вопроса. «Да, ты. Зачем? Ты же экономист». «Чем тебя эта экспедиция заинтересовала?» «Давно хотела Африку настоящую увидеть», — как-то растерянно ответила Мила. Лисе стало ясно, что больше вопросов задавать не нужно. Вечером после посещения ботанического сада все делились за столом впечатлениями. Собрались у Ильи на веранде. Там было больше места, и вид открывался. Просто потрясающий. «Нет, вы видели эти цветы? Черные. Черные цветы!» — восхищалась Лера. «Я столько красоты запечатлела, что мои фото будут великолепны». «А ананасы? Красные какие-то!» — удивленно говорила Мила. «Я таких не видела!» «Незрелые просто, наверное. Потом кожура потемнеет», — сказал Илья. «А вообще, рай для фотографа». «Саша, расскажи про птиц-носорогов». «Пожалуйста! Я там столько их видела!» — попросила Мила. Саша растерянно посмотрел на нее и отвел взгляд. «Каких еще носорогов? Я не видел». Алиса удивленно присмотрелась к Саше. «Орнитолог? Ничего не знает про этих птиц?» «Да быть такого не может. Наверное, у него просто нет настроения. И вообще, какой-то он странный. Ни камеры, ни блокнотов, ни даже рюкзачка за спиной». Алиса представила себя на этом месте. «Я бы за каждой птичкой бегала по кустам», — подумала она. А он лениво ходил за Димой и ничего не писал, не фотографировал. Алиса наблюдала за обезьянами. Ее заинтересовало то, что они спокойно подходили к людям. Просили лакомства, но не лезли, а вели себя прилично. Правда, вещи Дима сказал беречь, могли под шумок что-то и украсть. Ничего зеленого в них не было, абсолютно серые мартышки. Блогер записывал свои видео на каждом шагу. Он вел репортажи качественно и интересно. Алиса решила, что обязательно найдет в интернете его блог и все с удовольствием просмотрит после приезда. Ее внимание привлекло дерево с корнями наружу. Она долго к нему присматривалась. «Алиса, это кто там на дереве?» — спросил Илья, задрав голову и пытаясь нацелить камеру на животных. «А, это черно-белые колобусы! Но они не спускаются вниз. Сфотографировать их непросто. Их не волнует наше угощение». «Надеюсь, что хоть одна фоточка да получится. Красавцы!» — радостно сказал Илья. Илья с Лерой пошли обходить крупное дерево, чтобы найти хорошие кадры. А Алиса вдруг увидела Милу, которая разговаривала по телефону. До нее доносились отдельные фразы. «Да, это он. Что делать дальше?» Алисе показалось, что Мила плакала. Она заинтересовалась этим разговором тогда. О нем же она вспомнила и сейчас за столом. «Мила, а у тебя все в порядке? Помощь не нужна?» — спросила Алиса у девушки. «Помощь? Нет, конечно. О чем ты?» Над отелем пролетели огромные птицы. Они еще немного покружили и исчезли за высокими деревьями. «Саш, это кто?» — спросила Мила. «Красиво летят». «Это аисты марабу», — поспешила ответить Алиса. «Самые распространенные в Уганде птицы». Она посмотрела в этот момент на Сашу. Он даже не собирался вступать в разговор, хотя вопрос был задан именно ему. «Так кто же ты, молодой человек? Явно, что не ученый. И уж никакой не орнитолог». «Странно все», — подумала Алиса. «Егор, а ты где был? Мы тебя не видели в ботаническом саду», — спросила Лера. «Я посещал мечеть Каддафи», — высокопарно ответил Егор. «Делал зарисовки». «Ты художник?» — воскликнула Мила. «Да, начинающий. Закончил МПГУ имени Ленина, художественно-графический факультет. Мечтал делать зарисовки именно в Восточной Африке». «Здорово! А я думаю, что у тебя за багаж такой странный?» — засмеялась Мила. «Могла бы раньше спросить, я же не шифруюсь». «Ладно, ребята, я немного устала. Я пойду спать», — сказала Алиса. «Как спать? Ты спать сюда приехала? Мы сейчас будем закат наблюдать и поиграем в лото», — сказал Дима. «И правда, чего так рано?» — поддержал его Илья. «Я спать. Всем спокойной ночи», — не поддалась на уговоры Алиса и вышла из-за стола. Алиса зашла в свой номер и почувствовала духоту. Спасаясь от неприятных ощущений, она вышла на веранду и посмотрела вверх. Таких красок, которые были раскиданы по всему небу, она никогда не видела. Здесь горели все цвета радуги. Это было потрясающее зрелище. Она присела за маленький столик и задумалась. Нормальные люди, нормальная экспедиция, нормальные отношения, Но что-то не складывалось. Алиса понимала, что у каждого человека есть свои тайные стремления, желания, цели, и люди не обязаны трезвонить об этом первому встречному. Это так и было. Здесь все были мало знакомы друг другу. Все, кроме нее и Ильи. Но все же что-то ее настораживало. Разговор Милы по телефону, странное поведение Саши, отношение к ней Леры. С Лерой как раз все было понятнее, чем со всеми остальными. Та просто ревновала Алису к Илье. И Алиса задалась целью снять это напряжение простым и откровенным разговором с ней. Хоть на одну проблему будет меньше. Остальные придется решать по ходу экспедиции. Тут она вспомнила еще один странный случай за день. Это случилось в ботаническом саду. Они с Ильей шли по узким тропинкам, где когда-то давно Тарзан вместе с шимпанзе прыгал по деревьям и издавал свой воинственный вопль на камеру. Солнце едва пропускало свои мощные лучи сквозь толщу сплетенных вверху деревьев. Алиса чувствовала себя одной из героинь приключенческого фильма, которыми так богат Голливуд. Они оживленно болтали с Ильей об окружающей их красоте, как вдруг Алиса услышала чей-то разговор. Она знаком остановила Илью, и они спрятались за огромным стволом дерева. «Это, конечно, неправильно, но показываться сейчас было бы еще опрометчивее. Давай просто тут немного постоим», — шепотом сказала она. «Тебя обстановка мотивирует в шпионов играть», — улыбнувшись, сказал Илья, но тут же резко замолчал и сосредоточился. «Слышь ты, блогер, я тебя предупредил. Надеюсь, что мне дважды повторять не придется». Услышали они приглушенный голос, который раздавался прямиком с противоположного края ствола, за которым они стояли. Голос, который прозвучал, ни Илья, ни Алиса не узнали. — Илья, кто это был? — спросила Алиса, когда все стихло. — Я могу тебе ответить фразой из любимого всеми фильма. Один из них — наш Димка. Кто был с ним, я не понял. — Егор или Саша? — Не факт. С нами еще идут несколько человек. Егор, ты его видела? — Нет, его не видела. Остальные совсем посторонние люди. — А это тоже не факт. Я, например, видел, как Димка бойко разговаривал в начале пути с одним парнем в красных шортах. Этот не из нашей компании. Алиса любила всякую мистику и тайны, поэтому у нее даже поднялось настроение. «Тем интереснее будет наша поездка», — решила она и улеглась спать. Но ей не удалось сразу уснуть. Стрекотали вовсю мощь насекомые, и голоса ребят раздавались очень громко по спокойной территории отеля. Алиса проснулась внезапно от слабого света, который присутствовал в комнате. Она посмотрела на свою соседку. Мила не спала, она что-то писала в своем планшете. Видно было, что она это делала как-то нервно, шумно, вдыхая и выдыхая воздух. «Мила, все в порядке?» — спросила Алиса. «Да, я уже заканчиваю. Мама волнуется. Пишет постоянно мне указания». «Это нормально. Я строго родителям звоню 2 раза в день». «Ты обещала мне рассказать про Илью?» «Почему бы и нет? Все равно не спится». Еще в институте Илья влюбился в мою подругу Алену. Они начали встречаться. Но я видела, что она любила его совсем не так, как он ее. Алена была из очень богатой семьи. Ее родители позволяли им встречаться, пока речь не зашла о свадьбе. Илья был сам не свой от радости, потащил меня покупать ей кольцо. Я пыталась намекнуть, что еще рано, но куда там? Он и слышать ничего не хотел. Кончилось все плохо. Она не приняла кольцо, сказав, что ей еще рано выходить замуж. В итоге они перезванивались еще 2 недель, а потом все сошло на нет. Он очень переживал. Я не помню, чтобы мой друг когда-нибудь так убивался. А Алена через 3 месяца прислала ему приглашение на свадьбу. Она выходила замуж за сына ректора. Илья начал творить глупости. Перестал появляться в институте, забросил учебу, начал заниматься экстремальным вождением. Мне показалось, что он нарочно искал себе проблемы. Тогда мы всем миром стали на защиту его высшего образования и все же притащили Илью в институт. Он сдал все экзамены экстерном, потому что не хотел присутствовать на лекциях, где была Алена. Хотя в то время она появлялась там очень редко. Поговаривали, что она ждет ребенка. Вот так грустно все и закончилось. Ее даже не было на вручении дипломов. 3 года он вообще не смотрел в сторону девушек. Ушел в науку и фотографию. А теперь я очень рада за него. Лера ему подходит, наверное. Еще одного такого разочарования он не вынесет. Ну и история. Ладно, я тоже надеюсь, что эта поездка будет для них счастливой. Хочется, чтобы и для меня. Ты тоже в кого-то влюблена из наших? Рассказывай. Я никому не скажу. Саша, он красавчик. Если ты еще не заметила, Саша с тебя глаз не сводит. Перестань. Я только по работе сюда приехала. Мне не до отношений. Диссертация на носу. Ладно, ты спи. А я еще маме немного насочиняю. Как-то скованно сказала Мила и уткнулась в планшет. Алиса еще немного понаблюдала за Милой, а потом усталость взяла свое, и она отключилась. Утро действительно было доброе. Мила встала рано и заказала завтрак. Стол на веранде уже был накрыт, и девушка ждала, когда Алиса проснется. — Вставай, Соня! — сказала Мила. — Завтрак стынет. — Спасибо! Ты вообще ложилась сегодня? Я за ночь просыпалась 10 раз и видела, как ты в планшете сидишь. Проблем много накопилось, вот и пришлось решать дистанционно. — Ну, что, какие планы на сегодня? — спросила Алиса, сменив тему разговора. — Ребята собираются в музей, а я бы лучше на пляже полежала. Искупаться в озере нужно обязательно. Как так? Быть тут и мимо пройти? Мне не очень интересен музей. Ты со мной? — Да, я тоже не хочу в музей. Меня природа больше вдохновляет. — Нам повезло. Вадим сказал, что тут берег низкий и пологий. Пляжа как такового нет, но полежать или посидеть на берегу можно, — сказала Мила, разворачивая огромное полотенце. — А купаться в озере можно? Что он сказал по этому поводу? — Можно. С водой все в порядке. Да и здесь можно полюбоваться потрясающими пейзажами, понаблюдать за животными и птицами. Смотри, сколько марабу! Алиса разглядывала местных жителей, которые тоже пришли искупаться в приятной водичке. Купальные костюмы девушек были необычные, но очень стильные. Марабу торжественно вышагивали по побережью и смешно хлопали своими большими клювами. — Представляешь? Отсюда вытекает величественный Нил, колыбель мировых цивилизаций, — торжественно сказала Мила и пошла к воде. Я только окунусь в легендарные воды. Когда Мила вышла из озера, к ним подошел местный житель и стал что-то очень быстро говорить на своем языке. Девушки ничего не понимали и только разводили руками. Скоро к ним присоединилась та самая молодая африканка, которую рассматривала Алиса. «Здесь не купаются. Купание в озере — это полностью ложится на вашу ответственность. Это риск!» Коряво перевела красотка сумбурную речь африканца на ломаный английский. «Мила, переведи, пожалуйста», — попросила Алиса. «Ну, если кратко, то купаться тут нельзя», — сказала Мила. «А наш гид сказал, что купаться можно. Да и вы только что из воды вышли», — сказала удивленно Алиса. «Луквата. Здесь есть луквата. Я знаю, как быть в воде, а вы нет». «А что это такое? Спроси ее точнее», — попросила Алиса, которая английским владела на уровне «London is the capital of Great Britain». «А что такое луквата?» — спросила девушку Мила. «Дракон. Среди местных жителей живет легенда о том, что в водах озера живет дракон, луквата». Вдруг услышали они голос Егора. Девушка засмущалась и вернулась к подругам. «О, а ты откуда взялся?» — удивилась Мила. «Я снова выхожу на пленэр в поисках живописных кадров. Что я в музее не видел?» «Дракон. Серьезно?» — снова вернулась к теме Алиса. «Не знаю, это легенда. Но Виктория скрывает много тайн и загадок. Кстати, местные практически не умеют плавать, как бы странно это ни звучало. Да и в этих широтах водится нехорошая болячка, можно подхватить. Так что, девочки, лучше не купаться». Это что же получается? Вроде Лох-Несс? Протянула Мила. Вероятно. А вообще эта гадина ведет себя, по рассказам, очень агрессивно. Одни принимают его за рыбину, другие за гигантского питона. Единственное, что сразу отметалось, что это крокодил. Так что, девочки, загорайте. Только загорайте. Ну что ж, будем просто любоваться этими видами. А чем ты пишешь? Спросила Алиса. Масляные краски. Люблю работать с ними. Краски позволяют перекрывать один слой другим, а это удобно. Егор увлекся своей живописью, разговор сошел на нет. Ближе к вечеру вещи были собраны, а все члены экспедиции сидели на общей веранде отеля и ждали внедорожник, который должен был отвезти их в столицу Уганды, Кампалу. Все были взволнованы перед новой поездкой. — А почему мы едем в ночь? — просила Лера. — Утром нельзя было выехать? — Я скажу честно. «Мы не нашли проводника, который был бы завтра с утра свободен», — ответил Илья. «Нам ехать всего 35 километров. Успеем до наступления полной темноты. Там переночуем, а в 5 утра уже отправимся к конечной точке нашего путешествия». «Лерка, чё ты постоянно стонешь? Ты вообще зачем сюда поехала? Наслаждайся жизнью и фоткой», — засмеялся Саша. «Отстань, это не твое дело», — разозлилась Лера. «Конечно, слава богу, не мое!» — снова рассмеялся Саша. «Ребята, не ссорьтесь, посмотрите на небо, какой закат! Это же фантастика!» — сказала Алиса. Вдруг раздался громкий звук, который заставил всех замолчать и насторожиться. Это был звук животного, странный и страшный, исходивший откуда-то из джунглей. «Алис, это кто?» — спросила Мила. «Похоже на то, что трубит слон, но я не уверена». «Не уверена? Ты слонов приехала изучать. Как ты можешь быть не уверена в том, их это звуки или нет?» — спросил Дима. «Ребята, прекратите, пожалуйста. Вы так перессоритесь еще до отъезда», — громко сказал Илья. «А ты знаток. Если ничего не понимаешь, сиди и помалкивай». Она сюда приехала для того, чтобы в естественной среде послушать все эти звуки. «Да ладно! Что я такого сказал? Просто очень неприятный звук. Я в зоопарках такого от них никогда не слышал», — сказал Дима и замолчал. «Жаль, не успел камеру включить. Вот пропустил событие». «Эта страна нас точно не разочарует. Мы сюда приехали за впечатлениями, и Уганда — то, что нам надо». «Я сразу понял», — торжественно сказал Егор. «Точно будет, что Димке писать в блоге, а мне на холсте». Подъехала машина, и все шумно погрузились. Когда, наконец, выехали, то на улице стало темнеть. По обочинам еще виднелись пальмы, местные хижины и их обитатели. Часто раздавались самые различные звуки со стороны джунглей. Иногда они были смешные, а иногда пугающие. Мила заметно нервничала. Она смотрела на монитор телефона постоянно, и казалось, что она ждет чего-то. «Мила, тут нет связи. Мы в джунглях. Ты чего там высматриваешь?» — спросил ее Илья. «Да нет, я время смотрю», — ответила неуверенно Мила. Вдруг Димка приподнялся и припал к решетке машины. «Смотрите, смотрите!» Димка начал снимать и комментировать это для своего блога. Машина фарами высветила нечто необычное. По дороге бежала львица, а за ней семенил маленький детеныш. Когда свет попал на нее, она остановилась и зарычала. Водитель прибавил газу и интуитивно потрогал ружье, лежащее рядом с ним. — Ты в экваториальной Африке. Чему тут можно удивляться? — сказал Илья. — А разве они вот так могут ходить тут? Они же в заповеднике живут, — дрожащим голосом спросила Лера. На сегодняшний день в естественной среде обитания львы живут в Африке на всей территории. Помимо этого, живут они и в национальных парках, — сказала Алиса. — Поэтому вы едете в клетчатой машине, — засмеялся Егор. — А они тут хозяева. И это правильно. — Я не знала, что тут так. Я думала, что все дикие животные ходят за оградой, — продолжала волноваться Лера. — Как же я буду снимать? А ты хоть бы почитала бы немного о стране, в которую поехала. Снова задел ее Саша. Ты тоже о ней немного знаешь. Уколола его в ответ Лера, припомнив, видимо, Сашины познания в птицах. Не спорьте. Я тоже не надеялся видеть свободно разгуливающих смертельно опасных хищников на дороге. Но что поделаешь? Мы здесь, и каждый будет выполнять свою миссию. Не будете лезть, куда не просят, ничего с вами не случится. Фотографировать будем только в самом заповеднике, с гидами. Сами не полезем, куда не знаем, — сказал Илья. Я что-то расстроилась. У меня будет возможность за слонами спокойно наблюдать? — тихо спросила Илью Алиса. Да, я смотрел расположение нашего дома. Он стоит почти на берегу озера. Туда постоянно приходят слоны. Есть где укрыться и спокойно за ними наблюдать. Озеро окружено небольшими холмами. Слоны просто тебя и не заметят. Там такая красота. Вокруг саванна. Только с южной стороны есть кусок джунглей. Но туда соваться не советую. Крокодилов там нет. Иногда пробегают буйволы. Но их можно сразу почувствовать. Успеешь спрятаться в доме. Когда бегут буйволы, земля саванны словно оживает. И ты чувствуешь под ногами небольшое землетрясение. Львов там замечено не было. Жирафов полно. Но они для человека не опасны. Сама знаешь. «Слоны опасны», — вдруг сказала Мила. «Что ты сказала?» «Слоны? Африканские слоны крайне агрессивны. Лучше им не показываться. Они практически не идут на контакт с человеком, в отличие от своих индийских собратьев. Но бывает по-разному. Иногда они привыкают к человеку и даже могут его защитить от нападения других животных в саванне», — ответила на вопрос Алиса. «Может, все бросим и рванем в Индию?» — улыбнулся Илья. «Нет, меня именно эти интересовали. Я счастлива, что я тут. Они такие загадочные. В индийских слонах нет никакой загадки. Просто домашние животные». Лера прислушивалась к разговору Ильи и Алисы и недовольно морщилась. «Илюш, мне кажется, или тебя ревнуют ко мне?» «Перестань. Мы с Леркой коллеги». «Ты в этом уверен?» «Да». «Она влюблена в тебя, а ты не видишь. Я ей скажу при случае, что мы друзья с детства. Хочешь?» «Скажи, хотя мне все равно». «Мне так не кажется».